1.2. «Макар, приехать можешь?» Взволнованный голос патологоанатома Лёвы капитану не понравился. Впрочем, толстяк в принципе всегда был склонен к драматизму. «ЧП у нас?» «Покойники восстали», — хмыкнул Макаров. Лёва нехорошо промолчал и, судя по сопению на том конце провода, обиделся. «Но ты не так далек от истины», — наконец промямлил эксперт. «Снегурочка твоя вчерашняя пропала». «Как это пропало?» Остатки сонливости словно смылись потоком удивления. «У вас там что за бардак? А сторож где был?» «Тут это, в общем, нужно твое присутствие. Вскрытие я успел провести. Мак, подгребай». Макаров поднял воротник пальто, замер на ступеньках участка с тоской, глядя на засыпанную снегом старую машину. «Проще до морга пешком дойти, нежели пытаться завести дизельного мастодонта. Мороз, черт бы его, побрал». Где была его голова, когда он слушал советы Сёмы, из которого шофер как из говна пуля? Взял бы бензиновую коняшку и сейчас не морозил бы сопли, шляясь по закоулкам. Капитан спустился с обледеневших ступеней и нырнул в ближайший темный проулок. Так ближе. Дворами, между гаражей, 10 минут ходьбы. Неприятное чувство, обжигающее, режущее, поселилось в районе лопаток. Грудь заломила, но эта боль в последнее время стала уже привычной. Он уже и внимания не обращал. Отпустит. А вот другое что-то, похожее на чужой взгляд, постоянно следящий за ним. От этого ощущения он не мог отделаться уже несколько дней. Макаров пересек пустой двор, ежась будто от ветра. Чужой взгляд, преследующий, не выпускающий. Люди не смотрят вверх. Али, свесив ноги, сидела на ветке голого дерева. Холод ей не мешал, а вот сапоги казались слишком тяжелыми. Она скинула проклятые колодки и медленно скользнула по ветке. Один рывок. Мягко приземлилась на пушистое снежное покрывало. Босые ступни утонули по самую щиколотку. Девушка зажмурилась от удовольствия и сорвалась с места. Макаров остановился. Показалось, что он слышит за своей спиной легкие шаги. Даже не легкие, воздушные. Сердце пропустило удар. Безлюдно. Слишком даже для этого времени. Хотя народ предпочитает сидеть по домам в такую погоду. Ему показалось, что он увидел огненный всполох, но лишь на миг. Прикрыл глаза, гоня на вождение. Еще 10 метров, и он на месте. 1, 2, 3, начал считать шаги. Его мама учила, давно, в детстве. Когда приближается паническая атака, считать. Макар уж и не помнил, когда начал страдать от приступов страха, скручивающего его душу в тугой узел. Наверное, профессию выбрал такую, где надо было бояться. Всегда. Постоянно. Он умирает. Али это чувствовала. Но смерть для таких, как они, всего лишь неизбежность. Это даже не смерть. Переход в нормальное состояние. Сущность. Втянула носом сладкий аромат боли. Надо же. Когда она перерождалась, боли не было. И страха не было. Был восторг. А тут... Макаров толкнул дверь морга в тот самый момент, когда она взлетела на крышу приземистого здания. Точнее, она воспарила. Полеты ей стали недоступны в тот самый момент, когда... Когда... «Ну что тут у вас?» — спросил капитан, глядя на трясущегося мужичка, глядящего безумными глазами сквозь него. «Сторож утверждает, что Снегурочка ушла», — хмыкнул Лёва, озадаченно размешивая какое-то лекарство в прозрачной пробирке. «Как это? Своими ногами?» Голос Макарова был неудивленным. Даже на издевку не осталось сил. Грудь снова кольнула так сильно, что рука самопроизвольно прижалась к больному месту. Эксперт с тревогой взглянул на опера. «Слушай, этот колдыр скоро белок у вас начнет ловить. Трупы не ходят». А одежда исчезла из подвала. Размер подходящий. «Вообще странно очень. Мы камеры посмотрели. Ты должен глянуть. Кстати, девка не замерзла. Умерла своей смертью. Я успел ее вскрыть. Там, знаешь...» «Боже, Лёва, ты туда же! Ну не ходят покойники! Ну не воруют одежду! Тем более разрезанные!» «Мак, ты в порядке?» Вид побледневшего опера медику не понравился. «Да, устал просто. Давай свои записи». «Слушай, у девки сердца не было почти», — прошептал Лёва. «Я такого в жизни не видел. Молодая баба, цветущая, а в груди, как у старухи, выработанная на 100%. А на камерах помехи именно в тот момент, когда она исчезла. Слышишь? Макаров, ты чего?» «Ничего». Он почти не слышал голоса Льва. Уставился застывшим взглядом в окно, через которого на него смотрели изумрудные, светящиеся глаза беглянки. Живой беглянки.